Глава восьмая. Из-за горных вершин поднималось солнце, освещая верхушки деревьев, башни замка. Ганс фон Гольц ходил взад-вперед по своей комнате. Окна были открыты, из них веяло приятным свежим воздухом. На столике около окна был накрыт завтрак. Едва надев пиджак, граф поднял одну за другой крышки и с удовольствием вдохнул запах жареных яиц, копченого мяса и жареной картошки. Он сел за стол и начал есть. Как только он покончил с яйцами, в дверь постучали. Граф нахмурился и разрешил войти. На пороге появился Сандлер, старый слуга. «Мсье, если вы позволите...» Я хотел сообщить, что с балкона пятого этажа спускается веревка. Веревка? Что это означает? Веревка, сделанная из шнуров для штор. Может быть, мсье хочет взглянуть? Фон Гольц поднялся, взял бокал и прошел на балкон. Вы предупредили Сьюка? Нет, мсье граф. Попросите его прийти ко мне немедленно. Сандлер поклонился и исчез. Фон Гольц поспешил закончить завтрак. У него был полный рот, когда в комнату вошел Сьюк в черной рубашке, черных ботинках и черных брюках. Фон Гольцу показалось, что это само воплощение смерти. Сьюк остановился на пороге и холодно посмотрел на графа своим единственным глазом. — Вы видели веревку? — спросил фон Гольц. — Разумеется. Полчаса назад. Значит, вы были правы. Они вчера вечером были здесь и потом убежали в лес. Возможно. Сьюк сел и закурил сигарету. Уже довольно светло. Я думаю, что пора начинать поиски. Фон Гольц поднялся. Значит, если они в лесу, незачем терять время на обыск замка. Да. Сьюк выпустил дым через нос. Гольц открыл дверь в коридор и позвал Сандлера. «Начинайте поиски. Они в лесу. Найдите их. Приведите сюда». «Слушаюсь, мсье». Сандлер собрался уходить, когда за спиной Гольца появился Сьюк. «Подождите». Он взял графа за руку, втянул его в комнату и закрыл дверь. Я хочу, чтобы все вышли из замка и пошли на поиски этих людей. Фон Гольц изумленно смотрел на Сьюка. Что это значит? Сьюк погасил сигарету в пепельнице. Думаю, они еще здесь. Быстрее всего мы сможем их найти, если заставим поверить, что все ушли из замка. Они здесь? «А почему бы и нет?» — ответил Сьюк, начиная нервничать. «Вы видели эту веревку?» «Мужчина может спуститься по ней, а женщина — нет. Наверняка нет. Раз вы поставили стражей на каждой лестнице, значит, до сих пор они на пятом этаже. Другие лестницы есть?» «Нет. Значит, они все еще там». Фон Гольц задумчиво массировал затылок. В таком случае я пошлю своих людей на пятый этаж, и мы их схватим. Зачем терять время на поиски в лесу? Сьюк улыбнулся. Просто мы будем осторожны. Я не понимаю. Если вы уверены, что они на пятом этаже, то у нас достаточно людей, чтобы их найти. А потом? Они переглянулись. Не понимаю, — сказал фон Гольц. У вас здесь 40 человек. Может быть, и больше? У меня 38 мужчин и 5 женщин. Я хочу, чтобы все наши мужчины были в лесу, — заявил Сьюк, зажигая новую сигарету. Женщины тоже. Пусть в замке никого не будет. Что вы собираетесь делать? Освободиться от Гирланда. Да? А девушку мы задержим до тех пор, пока не привезут пленки. Возможно, что Раснольд солгал. хотите остаться один? — спросил фон Гольц. — Думаете, это разумно? Нам говорили, что надо опасаться Гирланда. Сьюг засмеялся. Он безоружен. Я могу заняться им, как только из замка все уйдут. Мне только нужно занять пост, спрятаться и ожидать. Ему необходимы две вещи — еда и телефон. Значит, он должен спуститься по лестнице, а я буду его ждать. Может быть, все-таки оставить с вами двух-трех человек? Сьюг посмотрел на граф. А можете вы гарантировать, что потом кто-нибудь из них не заговорит? Фон Гольц понял. Да, риск, видимо, есть. А когда вы освободитесь от Гирланда, что с ним сделаете? То есть, что сделаю с трупом? Я изучил план замка, который вы мне дали. Есть ли вода в колодцах во дворе? Да, есть. Ну что же вам еще нужно? А когда мы получим фильмы, девушка последует за ним той же дорогой. Фон Гольц вытер руки носовым платком. Ледяная невозмутимость этого человека его шокировала. Поступайте, как считаете нужным. А как собираетесь освободиться от женского персонала? Фон Гольц подумал. В Гермише праздник. Я могу их послать туда. Очень хорошо. Действуйте. Прежде всего, отошлите женщин. Граф посмотрел на часы. Только 8:30. Это займет время. Вы же знаете женщин. Тогда посылайте мужчин в лес. Начинайте действовать, — нетерпеливо сказал Сьюг. Фон Гольц вышел из комнаты и отдал распоряжение Сандлеру. Узнав, что женщины должны ехать на праздник, тот вытаращил глаза. — Но ваш завтрак, мсье граф, и уборка. — Неважно. Я хочу, чтобы все ушли. Распорядитесь. — И быстро. Зная, что бесполезно и даже опасно спорить с графом, Сандлер поспешно бросился выполнять. В кухне поднялся целый концерт, когда шеф-повар узнал, что он должен идти в лес на поиски исчезнувших гостей. Шеф, толстый француз, заявил, что он не пойдет. Ему нужно готовить сложный соус. Сандлер вынужден был напомнить ему, что это приказ графа. Взбешенный шеф снял белый халат и натянул зеленую ливрею. Через полчаса из всех уголков замка начали выходить мужчины и собираться на опушке лес. Несколько позже пятерых женщин увезли на машине в Гермиш. Сандлер весь в поту поднялся на второй этаж, чтобы доложить хозяину, что все выполнено. Фон Гольц приказал ему подождать в коридоре. Он закрыл дверь и повернулся к Сьюку, который продолжал курить. — Значит, я вас оставлю? — Да. — Все ушли? — Все. — Может, лучше остаться с вами? Рот Сьюка скривила улыбка. — Это вам доставит удовольствие? Вы хотите стать соучастником преступления? Фон Гольц побледнел. Вспомнив свое прошлое, он резко повернулся, вышел из комнаты и подошел к Сандлеру. — Пойдем посмотрим, как работают наши люди, — сказал сухо и спустился вниз. Сьюг вошел в свою комнату и достал автоматический люгер. Убедившись, что пистолет заряжен, осторожно спустился в салон на первый этаж, приоткрыл створки двери, выходящей в вестибюль, подтащил кресло и поставил его так, чтобы можно было видеть низ лестницы. Сьюг знал, что ожидание будет долгим, но он привык ждать. Рано или поздно Гирланд вынужден будет сойти по этой лестнице и окажется в его руках. Марк услышал, как медленно открылась дверь большого зала. Звук был настолько тихим, что Джулиан не обратила на него внимания. Гирланд взял ее за руку, а другой закрыл рот. Он абсолютно ничего не видел в потемках. Его рука нащупала рукоятку револьвера. Он услышал, как двери закрываются. Наступила тишина. Потом в темноте едва слышно прошептали: «Гирланд, это я, Малик». Секунду или две Гирланд не мог произнести ни слова. «Малик! Здесь!» Он сразу же узнал его голос. Гирланд отодвинул Джулиан за спину и спустил предохранитель пистолета. Щелчок резко прозвучал в тишине. «Не шевелитесь», — сказал Марк. «Я вооружен». «Вы не узнали мой голос, Гирланд?» «Вам не нужно оружие». Гирланд зажег фонарик и около двери увидел Малика с поднятыми вверх руками. Джулиан отпрянула. Гирланд опустил фонарь так, чтобы не ослеплять Малика. «Я совсем не ожидал вас здесь увидеть. Что вы здесь делаете?» «Мне кажется, вам нужна помощь». «Но почему у вас возникло желание мне помочь?» — улыбнулся Гирланд. — «Я ваш должник». Гирланд смутился, потом улыбнулся. — «Понимаю. В последний раз, когда мы виделись, вы пообещали мне поставить стаканчик». — «Это вы и называете стаканчиком?» — «Называйте это как хотите, я пришел сюда, чтобы помочь вам». Гирланд подошел к Малику и протянул ему руку. Они обменялись рукопожатием. Они говорили так тихо, что Джулиан, прижавшись к противоположной стене, не могла расслышать ни одного слова. Этот гигант с серебристыми волосами напугал ее, и страх не исчез даже тогда, когда она увидела, что Гирланд подошел к этому человеку и пожал ему руку. — «Пойдемте, я вам представлю Джулиан Шерман», — сказал Марк. Они подошли к ней. — «Джулиан, позвольте вам представить моего старого врага. Его зовут Малик». «Малик, вот Джулиан Шерман, дочь будущего президента США. Пожмите друг другу руки». Джулиан со страхом смотрела на Малика. Затем она отодвинулась в сторону, а Малик засунул руки в карманы. «Я ее знаю», — сказал он по-немецки. «Я хотел бы с вами поговорить». «Она говорит по-немецки?» «Нет, она знает французский». «Хорошо». Малик зажег свой фонарь, пересек зал и уселся в одно из громадных кресел, потом закурил. «Он хочет сказать мне пару слов», — объяснил Марк Джулиан. «Вы не бойтесь. Сидите там и ждите меня». «Я боюсь этого человека. Он плохой». «Не беспокойтесь, я его знаю. Садитесь и ждите меня». «Вы так в себе уверены!» — прошептала она зло. Гирланд ощупью нашел ее лицо, взял за подбородок и поцеловал. Потом зажег свой фонарик, подошел к Малику и сел рядом с ним. «Сигарету?» — предложил Малик. Гирланд взял сигарету, и некоторое время они молча курили. «Я хочу, чтобы вы знали, Гирланд, — сказал, наконец, по-немецки Малик, — что я работаю вместе с вами, и поэтому я здесь». Эта новость не удивила Марка. Из различных источников он знал, что Малик в немилости, и что его отстранили от активной работы. «Я вспоминаю то, что вы мне сказали в последний раз, когда мы виделись», — снова начал Малик. «Мы — профессионалы, а маленькие сволочи, которые тянут ниточку, — любители. Я об этом часто думал. Мы должны зарабатывать себе на жизнь, делая то, что нам приказывают. Но придет время, когда мы сможем отомстить маленьким сволочам». «Вы бросили Дори. Я думаю, что сейчас у меня есть возможность рассчитаться с Ковски». «А, дорогой Ковски, как он поживает?» «Сегодня лучше, чем завтра», — мрачно пошутил Малик. «Поручил мне выяснить, зачем Шерман приезжал в Париж, почему Дори отдал вам проектор и зачем вы приехали в Баварию? Ну и какие у вас успехи? Неплохие. Спасибо. Малик глубоко затянулся, и добрую секунду его лицо было освещено огнем сигареты. Эта девушка снялась в порнографическом фильме, чтобы шантажировать отца. Она член организации, которой руководил Раснольд, фотограф, специализировавшийся на порнофильмах. Раснольд сейчас мертв. Шерман приезжал к Дори за помощью. Как только Дори понял, что не может действовать официально, он обратился к вам. Вы приехали за этой парочкой в Гермиш. Герман Радниц об этом узнал. Не знаю как. Замок принадлежит ему. Я следил за вами. Видел, как убили Раснольда. Видел человека за рулем машины Раснольда, уезжающую из замка. Я перелез через стену. И вот я здесь. Герланд улыбнулся в темноте. Прекрасная работа, Малик. Человек, который уехал на машине Раснольда, уехал за пленками. Их три. Когда пленки будут у банды, они избавятся от девушки, и на этом операция закончится. Они убьют и вас? Конечно. Мы можем выбраться отсюда сразу же, сказал Малик. Спустимся по веревке так же, как я сюда забрался. Вход охраняют три человека в павильончике. Там же находится рукоятка, выключающая ток на стенах. Вдвоем мы запросто с ними справимся. Пистолет у меня с глушителем. Но девушка не сможет спуститься по веревке. Она не в счет. Почему бы ее не оставить? Не будем об этом говорить. С другой стороны, есть небольшая сложность. Я не уеду отсюда без фильмов. Вместе с девушкой мы останемся до возвращения посыльного. Он вернется не раньше 6 часов вечера завтра. — Понимаю. — Шерман вам, конечно, платит. Ну, иначе, разве бы я взялся за работу? Малик бросил сигарету на пол и раздавил ее ногой. — Вы всегда были неравнодушны к деньгам. — А вы? — Нет. — Потому что в моей стране денег немного. — И они не имеют большой ценности. Значит, будете ждать пленки. А потом что вы собираетесь делать? Взять их и уйти. Я под пистолетом заставлю одного из графских типов вывести нас отсюда. Малик задумался. Значит, мне нужно оставаться с вами до завтра. Никто вас не заставляет. Я сказал, что хочу помочь вам. Сами вы не выкрутитесь. Нужно, чтобы кто-нибудь прикрывал вас. Вы легко можете получить пулю в затылок. Здесь есть наемный убийца, прекрасный стрелок. Вы видели, как он убил Раснольда? Прямо в голову. У вас не будет ни малейших шансов выскользнуть. Герланд потер щеку. Я должен иметь эти фильмы. Они стоят $10,000. Малик зажег фонарь, чтобы посмотреть на часы. Было 10 часов. Герланд встал. Значит, вы остаетесь? Да. Вы действительно мне понадобитесь. Спасибо. Пошли спать. В соседней комнате есть кровать. Не хочу. Сухо сказал Малик. Идите, ложитесь. Я постерегу. Герланд не спорил. Он подошел к Джулиан. «Пошли. Малик посторожит». На пороге они остановились, убедились, что страж продолжает спать на лестничной площадке, и бесшумно проскользнули в комнату, где уже были. Они улеглись на кровать. «Я не понимаю», — прошептала Джулиан. «Этот человек действительно агент?» «Да, и без сомнения лучший». Но что он делает здесь? Они не хотят, чтобы ваш отец стал президентом. Не ломайте себе голову. Я буду спать. Но как они узнали о моем существовании? Они умеют пользоваться любыми сведениями. Но не беспокойтесь. Я сплю. В В 6:30 через деревянные ставни проникли солнечные лучи, и Гирланд проснулся. Он потянулся и поднялся. Джулиан тоже собиралась подниматься. «Подождите», — прошептал он, осторожно приоткрыл дверь и выглянул в длинный коридор. Страж исчез. Одна створка двери большого зала была открыта, и Гирланд увидел Малика, сидящего в кресле. «Страж спустился полчаса назад», — прошептал Малик. «Напротив ванная комната. Я уже обследовал». Он поднялся и подошел к Гирланду. «Ничего не произошло?» Малик покачал головой. «Эта веревка, конечно, их не обманет. Подождем, увидим». Гирланд вошел в ванную комнату и освежился, потом проводил туда Джулиан. «Все слуги ушли. Идите мыться, но быстрее». Она уже вошла в ванную комнату, когда они услышали внизу шум. Гирланд осторожно наклонился над перилами. Отсюда можно было видеть лестничные площадки третьего и четвертого этажей. Их тоже никто не охранял. Он услышал шум на первом этаже, но не мог различить слов. Потом вернулся к Малику. Появилась Джулиан. У нее был бледный и испуганный вид. «Веревку уже заметили», — сказал Гирланд. «Сейчас, когда лестница не охраняется, мы можем подняться на верхний этаж. Они наверняка придут сюда». Малик кивнул. Они прошли по коридору и остановились у лестницы, ведущей на шестой этаж. Прислушались. Гирланд держал пистолет в руке и бесшумно поднимался. Убедившись, что никого нет, он дал знак Малику и Джулиан, и те поднялись за ним. На площадке шестого этажа Гирланд сел на пол, прислонившись спиной к стене. «Подождем здесь и посмотрим, что произойдет. Я бы с удовольствием выпил сейчас чашечку кофе и съел яичницу с беконом», — вздохнул он. Малик посмотрел на него, но ничего не сказал. Он осуждал такую слабость. Джулиан скривилась. Мысль о еде была ей неприятна. Примерно в 8 часов они услышали громкий голос внизу. «Я хочу, чтобы все пошли в лес. Нужно найти этих двоих». Гирланд и Малик переглянулись. Марк поднялся. «Следите за лестницей», — прошептал он, вышел в коридор, толкнул первую дверь направо и оказался в маленькой пустой комнате. Из нее лесенка вела в одну из башен. Он поднялся наверх. Через амбразуру можно было наблюдать за лужайкой и лесом. Он подождал. Через 5 минут увидел, как первые люди фон Гольца пересекли лужайку, пересчитал их. Они рассыпались цепью в 10 метрах друг от друга и двинулись к лесу. Гирланд продолжал наблюдение. Появилось еще 5 человек, за которыми шел громадный толстяк, по-видимому, повар. Через 10 минут из замка выехала машина с женщинами и направилась по дороге в сторону Гермиша. Наконец Гирланд увидел фон Гольца, который вместе со старым слугой пересек лужайку. Подождав еще 10 минут, Гирланд подумал, что больше никого не будет, и спустился. Малик наклонился над перилами и наблюдал, прислушиваясь. Он выпрямился и обернулся к Гирланду. «Ну, что?» 38 человек и несколько женщин ушли. Граф вместе с ними тоже пошел в лес. Вы ничего не слышали? Они послали 3 в комнату на 5-м этаже. Те отвязали веревку и спустились вниз. Мужчины переглянулись. «Это наверняка какая-нибудь ловушка», — пробормотал Гирланд. «Блеф. Убийца ожидает, когда мы появимся». «Да». «Спустимся и поищем его. Он может быть внизу. Не будем рисковать. Есть время. Пусть подождет 1 или 2, понервничает». Малик согласился. «Я останусь тут, а вы поднимайтесь в башенку. Нужно быть уверенным, что они не вернутся». «Хорошо. Пошли, Джулиан». Гирланд проводил Джулиан в маленькую круглую комнату и сказал: «Я пойду в башню. Садитесь на пол или на ступеньку. Ждать придется долго. Попытайтесь отвлечься. Думайте о чем-нибудь хорошем, что вас развлечет». Девушка покраснела. «Временами мне хочется вас убить. Вы обращаетесь со мной, как с ребенком». «Нет, Джулиан, не как с ребенком». Он внимательно посмотрел на нее и начал подниматься по лестнице. Джулиан заплакала. Самое неприятное, что она сама о себе думала так же, как Гирланд. Люсьюк неподвижно сидел в кресле, держа люгер на коленях. Тишина, царившая в замке, была утомительной, но Сьюк привык к тишине. Он привык ждать. Он был уверен, рано или поздно Гирланд спустится, и тогда он убьет его. Граф удержит своих людей до вечера. Так или иначе, Гирланд появится. Если он поверил, что в замке никого нет, он спустится. Если заподозрит ловушку, будет прятаться, несмотря на голод и жажду. Хотя у него нет оружия, в замке много шпаг, кинжалов, которыми украшены почти все стены. Но Сьюк не боялся, он знал, никто в мире не мог соперничать с ним, имея холодное оружие против пистолета. Сьюку хотелось курить, но это было рискованно. Он расслабился, уставившись единственным глазом в дверь. В громадном вестибюле стояли часы, которые громко тикали. Через полчаса тиканье стало раздражать Сьюка. У него появилось желание остановить их, но если Гирланд наверху, он тоже слышит звук часов и насторожится, как только прекратится тиканье. Пробило 9. Потом пробило 10. Сьюк думал, что у него стальные нервы, но через 2 часа ожидания почувствовал, что начинает возбуждаться. Дважды ему казалось, что слышит легкий шум, и оба раза он поднимался из кресла, но затем снова усаживался и разыскивал пачку сигарет. Ему страшно хотелось курить. Он думал о Гирланде. Этот человек прошел суровую школу с ИА. Тонкий рот его скривился. Самое первое задание Сьюка заключалось как раз в убийстве агента СИА, который собрал достаточно доказательств против Радница, чтобы усадить того за решетку навечно. В то время Сьюк был очень уверен в себе. Слишком уверен. Агент едва не убил его, выстрелив в лицо. В конце концов, Сьюк прикончил парня, но потом 6 месяцев провалялся в госпитале и потерял глаз. После этого случая Сьюк бессознательно боялся людей из СИА, хотя в последующей службе у Радницы жертвы не доставляли ему никаких хлопот. Их было легко убивать. У них не было ни умения, ни тренировки, ни мужества, чтобы защищаться. Радниц советовал ему быть осторожным с Гирландом. Сидя в кресле, Сьюк вспомнил слова фон Гольца: «А вы уверены, что с вами не нужно оставить 2-3 человек?» Он вытер лоб рукой. В вестибюле часы пробили 11. Гирланд спустился из башенки. 3 долгих часа он наблюдал за лесом и не увидал ни одного человека фон Гольца. «Джулиан, будьте хоть немного полезной. Поднимайтесь в башенку. Если вы увидите кого-нибудь, выходящего из леса, предупредите меня. Мне необходимо сказать 2 слов Малику». Он подошел к гиганту. «Я думаю, что сейчас можно попытаться сделать что-нибудь. Вы ничего не слышали?» «Ничего». «Мы теряем время. Он, похоже, эвакуировался из замка, но я не хочу рисковать. Убийца еще, может быть, там и поджидает нас. Если он действительно там, то в большом салоне. Только из этой двери можно следить за лестницей. Я могу спуститься по веревке и посмотреть». Гирланд покачал головой. «Они забрали ее. И потом, это слишком рискованно. Вы не сможете спуститься бесшумно. При малейшем шуме он выйдет на террасу и убьет нас». «До какого этажа можно спуститься незамеченным?» «До 3-го». Что ж, пришло время начать войну нервов. Я выйду на балкон и постучу по балюстраде. Этот трюк я уже использовал, и он был эффективным. Герланду идея понравилась. А что должен делать я? Оставайтесь на лестничной клетке. Если я увижу, что он вышел на террасу, я ударю быстро два раза. Если вы побежите, то сможете спуститься до второго этажа, прежде чем он вернется. Хорошо. Малик с Герландом осторожно, как призраки, спустились на третий этаж. Герланд остался на лестничной площадке. Малик вышел в коридор, очень медленно открыл одну из дверей и проскользнул в комнату. Деревянные ставни. Не заскрипят ли они? С бесконечным терпением он поднял защелку и осторожно толкнул створки. Операция заняла 5 минут, но ему удалось сделать это бесшумно. Выйдя на балкон, он заметил, что окна салона находятся внизу справа. Малик лег на живот так, чтобы был обзор через прутья балкона. Дулом пистолета он начал стучать по балюстраде. Стучал беспорядочно. Встревоженный шумом, Сьюг напрягся. Он быстро повернулся и понял, что этот звук идет сзади него. Выскочив, как кошка из кресла, держа в руках оружие, он замер, прислушиваясь. Звук прекратился. Было слышно только тиканье часов. «Птица», — подумал он, — «или потекла водосточная труба». Подождал, прислушался и в конце концов решил, что это случайный звук. Он провел рукой по потному лицу. Ему захотелось курить. Вновь потянулись долгие минуты. Вдруг стуки послышались снова. Сьюг подошел к балконной двери и выглянул на залитую солнцем террасу. Может быть, это ветка дерева? Нет. Звук был слишком металлическим. Он шел откуда-то снаружи. Он сделал еще один шаг к окну. Звук стал настойчивее. Сьюг был уверен, что звук идет с террасы. Кто-нибудь есть снаружи? А может быть, это ловушка? Он подошел к окну, потом остановился, обернулся, глядя на лестницу через открытую дверь. Все было спокойно. Сьюг прошел еще немного вперед. Ничего не было слышно. В тот момент, когда он снова решил вернуться в кресло, стук возобновился. Он вспомнил. Фон Гольц уверял его, что Герланд безоружен. Словно тень, Сьюг выскользнул на террасу, держа пистолет наготове. Как только Малик его увидел, дважды быстро ударил по балюстраде и спрятался. Герланд, услышав условный сигнал, быстро и бесшумно спустился на этаж. Он видел открытую дверь салона и пустое кресло у двери. Герланд спрятался в коридоре. Сьюг поднял глаза на балконы, но не заметил ничего подозрительного. Его нервы были так напряжены, что он, забыв об осторожности, вышел на террасу осмотреть фасад. Малик улыбнулся и поднял пистолет. Стрелять было трудно, так как железные решетки мешали целиться. Сьюг почувствовал присутствие постороннего и мгновенно выстрелил. Пуля вонзилась в камень как раз над головой Малика. Осколки попали ему в лицо. Малик вскочил, а Сьюг, зная теперь, где прячется его противник, ринулся обратно в салон. Довольно играть в кошки-мышки. Он знал, что Герланд не вооружен и находится на третьем этаже. Он не колебался ни секунды, выскочил в вестибюль и побежал вверх по лестнице. Герланд находился в коридоре второго этажа. Услышав, как он поднимается, спрятался в комнате. В тот момент, когда Сьюг повернулся на лестничной площадке, чтобы подняться выше, Герланд бросился за ним. На середине лестницы Сьюг резко остановился, но Герланд уже схватил его за лодыжки и быстро дернул. Сьюг упал и выпустил пистолет. Герланд одним прыжком бросился на Сьюка как раз в тот момент, когда тот пытался подняться. Сьюк не смог увернуться и упал. Пистолет, ударившись о стенку, отлетел в сторону. С силой, которая удивила Гирланда, Сьюк оттолкнул его, и они оба покатились по лестнице. Гирланд пришел в себя первым. Он бросился на Сьюка, ребром ладони ударил его по шее, и тот потерял сознание. Когда Малик сбежал с третьего этажа, Гирланд стоял, склонившись над Сьюком. Увидев кровь на лице Малика, он спросил: «Вы ранены?» «Ничего», — ответил Малик, вытираясь носовым платком. «Кто это?» «Я не знаю. Прекрасный образчик, не правда ли? Посмотрите за ним, а я поищу веревку». Гирланд вошел в одну из комнат, сорвал штору и, вернувшись, связал Сьюку ноги и руки. Они внесли Сьюка в комнату и бросили на кровать. «Пусть часок-другой полежит», — сказал Гирланд, закутывая Сьюка в чехол кресла. «А сейчас поищем чего-нибудь поесть. Умираю от голода». «Секундочку, позову Джулиан». Через 10 минут все трое сидели за огромным кухонным столом и ели холодную курицу и мясо. «У меня есть идея», — вдруг сказал Малик с набитым ртом. «Нам незачем ждать посыльного здесь. Мы поедем ему навстречу, в аэропорт. Вдвоем мы легко отнимем у него эти фильмы. Мы сможем вернуться в Париж в полночь». «Слишком рискованно. А если мы его упустим?» «Я его узнаю. А электрифицированные стены?» Малик вытер рот обратной стороной ладони. «Нужно взять машину. В гараже стоят 4. Подъедем к домику охраны, нейтрализуем их, выключим ток и потом уедем». Гирланд подумал об этом предложении. Он посмотрел на часы. Ближайший самолет из Парижа прибудет не раньше 5. У них есть время. «Хорошо. Давайте». Потом повернулся к Джулиан. «Вы можете водить машину, Бэби?» «Конечно». «Не называйте меня Бэби». Гирланд засмеялся ей в лицо. «Собирайте багаж». «Вы сходите за машиной, Малик?» Через 10 минут Гирланд с чемоданом спустился с лестницы. Вместе с Джулиан они подошли к серому Мерседесу. Гирланд бросил вещи на заднее сиденье и залез туда вместе с Маликом. Джулиан села за руль. Некоторое время машина ехала по длинной пыльной аллее. Потом Гирланд приказал остановиться. «Дальше пойдем пешком. Когда я свистну, быстрее подъезжайте к воротам». «Будьте осторожны», — простонала Джулиан. «Да, конечно. Не беспокойтесь и ждите сигнала». Малик и Гирланд быстро пошли к павильону. «Я пройду через заднюю дверь», — сказал Малик, вытаскивая пистолет. «Подождите 2 минуты». Но их предосторожности были излишними. Охранники завтракали. Ударом ноги Гирланд распахнул дверь. Все трое с изумлением уставились на него. Вошел Малик. «Выключите ток», — проревел он. «Быстро!» Один из охранников поднялся и выключил рубильник на стене. Через несколько минут незадачливые стражи были привязаны к стульям. Малик и Гирланд вышли из павильона. Когда Гирланд подрулил к стоянке в мюнхенском аэропорту, Джулиан вскрикнула: «Вот он! Триумф!» На стоянке стояла маленькая красная машина. Малик, сидевший сзади, наклонился вперед. «Я займусь этим. Посланник вас видел, а меня не знает. Вот что мы будем делать». Самолет из Парижа подрулил к зданию аэровокзала. Франц Кирст расстегнул привязной ремень. Если он и не был очень доволен, что вернулся, ему, по крайней мере, повезло. Его послали в Париж с таким легким заданием. Когда он туда приехал, банк был уже закрыт. Для знакомства с городом в его распоряжении оказались целый вечер и ночь. Кирст служил у графа около 2 лет. Ему плохо платили и постоянно унижали. Кирст был недоволен своей работой и собирался уйти, как только представится возможность. Поездка в Париж как-то компенсировала все его неприятности, и хотя он потратил денег больше, чем намеревался, Париж этого стоил. Как только Франц вышел из таможни Мюнхенского аэропорта, перед ним возник мужчина гигантского роста с серебристыми волосами. «Ваше имя?» Кирст сразу насторожился, услышав этот властный тон. У него уже выработалась реакция, вернее, рефлекс, так как обычно начальники обращались с ним как с собакой. «Франц Кирст, мсье». «Хорошо. Ваш хозяин поручил мне встретить вас. Ступайте за мной». Не глядя на него, Малик быстрым шагом направился к Мерседесу. Кирст был вынужден почти бежать за ним. Он думал, кто этот человек и зачем граф его прислал. Но когда увидел машину фон Гольца, недоверие рассеялось. Малик сел за руль, а Кирст — рядом. Как только Малик отъехал от стоянки, он робко спросил: «Извините меня, мсье, но я не люблю разговаривать, когда за рулем», — резко оборвал Малик. Кирст замолчал. На его коленях лежал кожаный портфельчик. «Этот гигант умеет водить», — думал он, наблюдая, как Малик ловко лавирует между машинами. Вскоре они выехали из Мюнхена. Они повернули на дорогу в Гермиш. Кирст случайно глянул в боковое зеркало. За Мерседесом ехала маленькая блестящая машина. Кирст сразу же узнал и водителя, и девушку, сидящую рядом с ним. Это были те люди, которых граф задержал в замке, а машина... Ему было приказано оставить ее в аэропорту. Холодный пот выступил у него на лбу. Он осторожно взглянул на Малика. «Заткнись и не шевелись», — прорычал тот. Они ехали в тишине. Вскоре Малик повернул налево по узкой дороге, ведущей к отдаленной ферме. Потом он притормозил, свернул на тропинку и остановился. «Вы привезли пакет из парижского банка», — сказал Малик. «Отдайте его». Триумф остановился за Мерседесом, и из него вышел Гирланд. Он подошел к машине и наклонился к правой двери. «Он вам отдал пакет?» «Нет еще, но сейчас отдаст». Кирст колебался только секунду. Потом дрожащей рукой открыл портфель и вытащил оттуда хорошо упакованный квадратный пакет. Малик взял его в руки, внимательно осмотрел. Гирланд осторожно вытащил свой пистолет из заднего кармана. Он совершенно не доверял Малику. Это движение не ускользнуло от Малика. Он посмотрел на Марка и улыбнулся. «Вы совсем как я. Никому не доверяете». Протянул пакет американцу. Тот взял его левой рукой. «Простите меня, сила привычки». Гирланд показал пакет Джулиан. «Это он?» «Да». Она хотела схватить его, но Гирланд оказался быстрее. Джулиан взмолилась: «Отдайте мне, я вас умоляю». Гирланд покачал головой. «Не будем начинать сначала, Джулиан. Вы мне дали слово. Это штука для вашего отца». Она побледнела. «Нет, я умоляю вас. Я умру, если узнаю, что отец видел эти фильмы. Если вы ему их отдадите, я покончу с собой, уверяю вас». Гирланд внимательно посмотрел на нее. «Вам следовало подумать, прежде чем сниматься. Вы собирались их послать его противникам, не так ли?» «Нет, ни за что. Умоляю, поверьте мне, я блефовала. Не вынесу, если кто-нибудь увидит это». «Не принимайте меня за дурака, Джулиан. Вы уже посылали одну бобину отцу. Это Пьер. Он посылал ее сам, а мне сказал после. А потом вот эти три. Они еще гнуснее. И я умру, если кто-нибудь увидит их. Вы что, не понимаете? Вы разве не знаете, как я это делала? Меня накачали ЛСД. Гирланд взвесил маленький пакет на руке, потом посмотрел на Джулиан. Для меня эта штука стоит 10 000 долларов. Джулиан закрыла лицо руками и зарыдала. Гирланд заметил, что Малик вышел из Мерседеса и с любопытством наблюдает за ними. «Что будем делать с этим типом?» «Свяжем и оставим где-нибудь. Его найдут. А у нас будет время добраться до аэропорта и сесть в самолет». Гирланд взглянул на Джулиан. «Джули, кончайте комедию. Меня это не трогает». «Ну да ладно. Забирайте эти чертовы ленты». Он положил пакет на капот «Триумфа», повернулся, нашел чемодан Джулиан в «Мерседесе» и бросил его в «Триумф». Джулиан продолжала плакать. Гирланд посмотрел на нее, скривился, пожал плечами и вернулся в «Мерседес». «Поехали», — сказал он. Малик сел за руль и заметил: «Вы забыли пакет». «Будем немного благородными». Малик доехал до следующего поворота и остановился. Он вытащил из машины Кирста. Гирланд зажег сигарету. Они услышали, как взревел мотор «Триумфа». Марк поднял глаза. «Она уехала?» «Да». «Увезла пакет?» «Да». Малик связал ноги Кирста, затем поднял его как куль и перебросил через изгородь. «Я думал, что деньги вас интересуют, Гирланд. Разве за этот пакет Дори не заплатил бы хорошо?» «Он мне обещал». «Поехали». Малик сел в машину, развернулся и выехал на дорогу. Хотя они ехали по шоссе очень быстро, нигде не было видно красный «Триумф». В самолете было всего 9 пассажиров. Гирланд и Малик сели рядом. Погрузившись в свои мысли, они молчали. «Вы можете мне не отвечать, Малик, если не хотите», — сказал внезапно Гирланд. «Но я все равно спрошу. Почему вы отказались от этих фильмов?» «Я ожидал, что вы вмешаетесь. С этими штуками вы могли бы произвести фурор на своих. Они бы обязательно ими воспользовались, и Шерману был бы конец». «Разве работа вас больше не интересует?» Малик мрачно посмотрел на свои громадные руки. Минуту или две Марк думал, что Малик не ответит. Но тот, наконец, сказал: «Все время, пока работал на службу безопасности, я не считался со своими собственными интересами. В то время как вы сначала думали о себе, а потом о работе. Но с некоторых пор я решил подражать вам. Пока такие, как Ковски, остаются у власти, не могу заниматься активной работой. Сидеть в бюро и перебирать бумажки для меня смерть. Теперь есть возможность насолить Ковски, и я это сделаю. Как только его уберут, я стану прежним Маликом. И тогда мы с вами будем врагами». «Но мы, наверное, больше не увидимся», — ответил Гирланд, пожимая плечами. «Я бы ни за что не взялся за эту работу, если бы Дори не пообещал мне так много». «Как вы думаете освободиться от Ковски?» Малик долго колебался, прежде чем ответить. «Завтра, когда явлюсь к нему, то скажу, что если бы он последовал моему совету и послал телеграмму американской полиции в аэропорт с предупреждением о Шермане, путешествующем с фальшивым паспортом, карьера будущего президента была бы закончена. Потом я скажу ему, что наш разговор записан на пленку и послан в центр». Гирланд покачал головой. «Дори будет доволен». Малик пожал мощными плечами. «Не один он. Через несколько минут самолет приземлится. Не нужно, чтобы нас видели вместе. Дрина наверняка в аэропорту. Не хотите ли выйти первым? Хорошо. Самолет начал снижаться, и Малик повернулся к Гирланду. Теперь, говорю, прощайте. Надеюсь, мы больше не увидимся. Через 2 месяца я вновь начну настоящую работу. Мы квиты. Вы понимаете? Тоже надеюсь, что наши дороги больше не скрестятся. И спасибо за помощь, — ответил Гирланд, улыбаясь. Да, мы квиты. Они пожали друг другу руки. Самолет приземлился и подрулил к вокзалу. Гирланд был разочарован, не увидев Мави Поль в приемной. Он нажал на кнопку интерфона. «Кто?» — ответил голос Дори. «Ваш бывший агент явился на рапорт. Я вас разбудил?» «А, это вы входите». Гирланд вошел в большой кабинет и небрежно уселся в кресло для посетителей. На нем был серый легкий костюм, кремовая рубашка, красный галстук и коричневые ботинки. «Ну как, рады меня видеть?» — спросил Гирланд с иронической улыбкой. Дори посмотрел на него в упор. «Фильмы у вас?» Гирланд скривился, пожал плечами и, прежде чем ответить, сделал паузу. «И да, и нет. Я их достал. Но бедный ребенок так плакал, когда я сказал, что передам их папе, и я отдал их ей». Дори вскочил. «Что это значит?» «Если не верите, позвоните Малику. Без него я бы едва ли добрался до фильмов. Когда же решил, не без сожаления, отдать пленки дочери, а не отцу, Малик был свидетелем этой волнующей сцены». «Другими словами, вы не привезли фильмы?» — воскликнул Дори, красный от гнева. «Нет, но я держал пленки в руках, и можете сказать своему дружку, что он может спать спокойно и выставлять свою кандидатуру. Фильмы уничтожены. Джулиан пообещала мне в будущем быть благоразумной. Это нельзя назвать неудачей, как мне кажется». «И вы хотите, чтобы я в это поверил?» — закричал Дори. «Прекратите смеяться надо мной». «Я знал, что вы постарели, Дори, но я не знал, что вы оглохли. Девчонка уничтожила фильмы. Она пообещала мне оставить отца в покое и не доставлять ему больше неприятностей». «Как же вы можете знать, что она их уничтожила? Обещания шлюхи! Чего они стоят?» «Послушайте, вы знаете, что Шерман разрешил убить свою дочь?» — спросил Марк. По глазам Гирланда Дори понял, тот не шутит. «Я полагаю, — сказал он, — вы должны детально рассказать, что произошло. Но я и рассказываю. А что делал ваш дружок Шерман после того, как я уехал? Из-за своей дочери он вынужден был сидеть дома». Гирланд улыбнулся. «Да, потеряно 10 дней в период избирательной кампании. Значит, эта сволочь не станет президентом? Это не ваше дело». Гирланд взял сигареты и удобно устроился в кресле. Потом обстоятельно изложил события последних дней. Дори слушал его молча. Когда Гирланд сказал про убийство Раснальда, Дори сжал губы, но опять промолчал. «Значит, когда девчонка начала плакать изо всех сил, я подумал, что будет более элегантным отдать ей пленки. Что и сделал. Вы бы, наверное, поступили так же». Некоторое время Дори молчал. «Но ничто определенно не доказывает, — сказал он наконец, — что Шерман замешан в похищении и убийстве». «Мне не нужны доказательства. Шерман и Радниц — два сапога пара. Ну, а дочь? Что с ней стало? Гирланд пожал плечами. Не беспокойтесь о ней. Она выкрутится сама и сдержит слово, я уверен. Дори немного расслабился. Вы хорошо понимаете, Гирланд, что если я не передам эти фильмы Шерману, он ничего не заплатит. Я это понимал, когда отдавал пленки Джулиан. Я уже заработал 10 000 долларов и больше не приму ни цента от Шермана, даже если он приползет ко мне на коленях. Его деньги воняют. «Бывают моменты, когда я вас не понимаю», — сказал Дори. «Мне казалось, что для вас деньги всегда хорошо пахнут». «Учатся всю жизнь», — сиронизировал Гирланд. «У меня есть еще одна новость для вас». И он рассказал Дори о том, что, видимо, Ковски попадет в немилость. Дори покачал головой. «Это не так уж здорово. Я предпочитаю дурака Ковски такому, как Малик». Гирланд согласно кивнул головой. «Да, должен признаться, не подумал об этом. Я больше не работаю у вас и не думаю, что когда-нибудь встречусь лицом к лицу с Маликом, но советую вам предупредить своих парней, а то в последнее время они расслабились». Дори посмотрел на Гирланда, потирая щеку. «Откровенно говоря, мне кажется, что вы не хотели уходить от нас, Гирланд. У меня есть очень интересное дело в Танжере, как раз для вас. Замешаны две женщины, к тому же красивые». Гирланд поднял брови. «Вы настоящая сирена-соблазнительница. А сколько?» «Ну, раз это официальное задание, вам заплатят по тарифу». Марк поднялся с кресла. «Нет, премного благодарен. У меня есть деньги, и я могу некоторое время не работать. Привет, Дори. Если у вас появится работа 10 000, я, может быть, возьмусь за нее». Он вышел из кабинета и прикрыл за собой дверь. Лицо его просветлело, когда увидел Мави Поль за пишущей машинкой. Она подняла голову, покраснела, снова опустила голову и продолжала печатать. — Ни одного слова, — сказал Марк, наклоняясь к ней и улыбаясь. — Ни вскрика радости. Мави сделала ошибку. «Вам никогда не говорили, что у вас глаза как звезды, а рот создан для поцелуев?» «Дверь за вами», — ответила Мави не очень уверенно. «Может быть, вы пообедаете со мной сегодня у Лассера? Мягкая музыка, прекрасная кухня, замечательные вина. У меня куча денег, которые хочу потратить. Встретимся в 9 часов. Подходит?» Мави подняла глаза. Она посмотрела на него и подумала, что он совсем неплох. С ним можно замечательно провести вечер. «Спасибо. Я согласна. Моя мама всегда говорила, что нужно быть настойчивым», — радостно ответил он. «Вы проведете самый лучший вечер в жизни. Значит, в 9 у Лассера». Она снова улыбнулась и начала печатать. Гирланд открыл дверь. В тот самый момент, когда он собирался выйти, Мави прервала работу. Не слыша стука машинки, он обернулся и посмотрел на нее. — А это правда, что у вас есть бухарский ковер? — спросила она. Конец книги. Февраль 1995 года. Звукорежиссер Игорь Опарин, читал Юрий Заборовский.